Здравствуйте, ребята. Меня зовут Кайратов Айдос Кайратович. Я сотрудник МЧС Республики Казахстан. Сегодня мы поговорим о грозе. Почему сверкает молния и гремит гром? А также узнаем, как правильно себя вести во время этого природного явления. Вы готовы? Тогда начнем.